Рабочая слава, мой город на верном пути, и Ленина орден по праву горит у него на груди. Город выходит в дорогу, улицы солнцем полны, город шагает в ногу с жизнью родной страны. Ломит сердец, ты славен.